Глава 9. Лиза плакала, расплескав по дорогому персидскому ковру свои пышные локоны. Ведь было все, как в Голливуде. Любовь, деньги, храбрый и смелый. К чему все это? Мне ведь придется уроки зрячей жизни брать. Я ведь даже лук нюхаю, чтобы убедиться, что в руках именно он. Матахари какой-то стала. Лиза долго плакала, пока белки ее глаз не подернулись красной паутинкой воспалившихся капилляров. Потом она, не совладав с собой, полезла в сейф и вынула плотно запечатанный конверт с надписью «Бани». В конверте лежали две видеокассеты. Первые же кадры поразили Лизу своей откровенностью. Съемка была скрытой, и большую часть экрана занимала толстая с красным прыщом задница 16-летней проститутки. Но так как рот девочки постоянно был занят, аудиозапись оказалась изумительной. На полочке сидел широко расставленными ногами господин Корнеев и его маленький дружбанчик, который, собственно, и занимался организацией такого вот отдыха. Корнеев называл его Олежкой. Олежка — типичный жульман начала 80-х. Коротенькая стрижка, большие сальные губы, крысиные глазки. Он почему-то мешал юной толстозадой нимфе работать, давал какие-то несуразные советы. Корнеев хоть и был пьян, но предложил Олежке прогуляться. Олежка согласился и на полусогнутых сбегал за пивом и бутербродом. «Все нормально, нормально, да?» Олежка не знал, как угодить гостю. «Может быть, и других вызовем, а? Хочешь, вызовем?» Олежка был так назойлив, что в конце концов Корнеев послал его. Вот это съемочки! У Лизы перехватило дух. Но это не было лучшим перлом в коллекции Юрика, которая пополнялась день ото дня. «Вот они, мои зеленые», — решила Лиза и принялась сортировать просмотренное по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В замочной скважине привычно залязгал ключ. А так как таких замков было три, Элиза предусмотрительно защелкнула бронированную дверь квартиры на щеколду, то она без труда успела спрятать все смердящее содержимое сейфа в его чрево. Лязганье ключа прекратилось. «Это Юрик? Какого черта его принесло?» — подумала Лиза, открывая дверь. То, что лежало у порога, не просто потрясло ее, а откровенно напугало. Дрожащими пальцами она набрала номер Саши. «Саша, Сашенька, с тобой все в порядке! Сашенька, быстрее приезжай! Это не блажь, это не мои страхи! Это все... все, Сашенька!» Саша примчался мгновенно. Лиза открыла входную дверь. Такое впечатление, что она не отходила от нее. Первое, что бросилось ему в глаза, это чьи-то волосатые ноги, беспомощно распластавшиеся задранными штанами. В прихожей неподвижно лежал мужчина. Это был Юрий Васильевич. Правильнее было бы сказать, это был его труп. «Как это произошло? За что? За что ты его так?» Саша обрушил на Лизу град вопросов. «Не знаю, не знаю!» — стонала она в ответ, не в силах что-либо объяснить. Труп был уже холодный, бледно-зеленый и мерзкий. Радости от того, что его шеф окочурился так скоро, у Саши не было никакой. Осмотрев тело, он не нашел ни единой царапины на этом борове. Лиза сквозь сопли клялась, что и пальцем к нему не прикасалась. Версий столь загадочного ухода из жизни было три. Либо у старика случился инфаркт, банально, не выдержала сердчишка. Либо он приехал к Лизе из какого-нибудь притона, уже нагруженный и под клофелином. Это было гораздо хуже, значит, хата провалена. Либо Юрика очень профессионально убрали. Но кто и зачем? В пользу последней версии говорили пара синяков в районе сонной артерии и кровь, запекшийся в мохнатых ноздрях босса. «Может, его зонтиком кольнули? Знаешь, с цианистым калием?» — предположила едва успокаивающаяся Лиза. «Да? Абьер Ришар здесь случайно под окнами не шлялся?» Резко оборвал ее Саша. Хотя цианид бочками стоял в любом гальваническом цехе, и достать его было проще, чем кокаин. У дяди Васи за пузырь, мол, собака старая, измучилась вся. Хочу облегчить страдания четвероногого друга. А на живодерню вести стрёмно. Но это был не цианид. Язык чистый, запах миндаля зловеще не летал над трупом убиенного. Честно говоря, трупа чертовски воняло коньяком, который мог замаскировать что угодно, и не только цианид. «Что делать?» — уже спокойно, с чашкой черного кофе в руке, произнесла Лиза. «Звонить ментам отпадает. Под подозрение наглухо попадает Лиза. Тащить эту груду навоза в соседний подъезд банально и глупо. Первый же опрос любопытных бабушек опять выведет на Лизу». В тот момент у Саши уже созрел план, но он не стал разглагольствовать о его плюсах и минусах, а четко по-военному приказал раздеть труп. Когда дело дошло до трусов, Лиза остановилась. «Что не видела там чего-то?» — резко обломал ее Саша. Лиза стерпела обиду, не произнеся ни слова. Через 10 минут дохлый Юрик был завернут в ковер, а его шмотки, за исключением массивной золотой цепи и пару штук баксов, уместились в пластиковых пакетах. Спина ужасно болела. Перетащить коврик в машину оказалось делом нелегким. «Надо ходить в спортзал», — подумал Саша. А внутренний голос ответил ему с иронией. «Трупы таскать меньше надо». Дорога была ухабистой и шла вдоль железнодорожных путей. Всего 15 минут, и Саша стоял на своем родном дачном участке в поселке Широкая речка. Новый 500-литровый кессон под выгребную яму, вкопанный заботливым родителям пару месяцев назад, оказался как нельзя кстати. Коврик с упакованным в него Юриком и шмотки в пакете рухнули в нержавеющую глубину бака с гулким эхом. Теперь оставалось самое главное — то, что Саша должен был сделать сам именно сейчас, под покровом ночи. Открыв деревянное строение, в простонародье называемое «садовый домик», он тщательно сложил все снятое с себя на кровать и облачился в резиновый костюм химзащиты, купленный при царе Горохе, по случаю идеальная одежда для рыбалки. Обрядившись в химически защищенного солдата, Саша двинул в чистое колхозное поле, где метрах в 300 развалился сарай. Если ему повезет, и 2 года назад сторож, он же завхоз дядя Петя, не распродал свое богачество, то он найдет в старом дощатом сарае с десяток 20-литровых запылившихся бутылей H2SO4. Концентрированная желтая маслянистая жидкость запомнилась ему пару лет назад, когда он сводил татуировку со своего загорелого тела. Татуировка та была что надо, цветная, величиной со спичечный коробок. Она была видна только в очень откровенных плавках. Но знающий человек, увидев ее в бане, посоветовал Саше как можно быстрее избавиться от этого произведения искусства. Ее сюжет «Дьявол, совращающий девственницу», может, и изысканно украшал накачанное бедро своего владельца, но на зоне истолковывался однозначно. Пидорская портачка. Саша был поклонником русских народных поговорок и не зарекался ни от тюрьмы, ни от сумы. Свести татуировку кислотой предложил именно дядя Петя. В знак своей правоты он продемонстрировал полустертую надпись «Петя плюс Н равно любовь», что скрывал аккуратный шрамик Наташу, Нину, Надюли, было покрыто тайной и кануло в лету с помощью серной кислоты. Отлитая из тяжелого пузыря щедрой дяди Петиной рукой кислота навсегда удалила эксклюзивную работу татуировщика из Чехии, которая в свое время обошлась Саше в 500 баксов. Зато о вновь появившемся шраме он придумал массу занимательных историй, которые с удовольствием рассказывал девочкам в постели. Хитом были, разумеется, ножевые ранения в драке за девичью честь. С такими вот воспоминаниями Саша добрался до сарая, и к его радости вся запыленная батарея бутылей была на месте. 2 ходки по 2 бутыля за раз и разламывающаяся спина. Солнце уже озаряло верхушки сосенок на пригорке, когда Саша опрокинул последнюю бутыль в бак. Ему еще предстояло отнести пустые, плотно закрученные емкости назад в сарай и аккуратно треснуть их по дну. Конспирация была полной. Бутылки треснули, содержимое впитала многострадальная уральская земля. Красные лучики солнца освещали ухабы проселочной дороги, по которой пробирался в город Сашин автомобиль. План удался. Костюм химзащиты вернулся на чердак, а если верить учителю химии и собственной практике, Юрика Юрия Васильевича уже не существовало, даже на уровне ДНК. Как он избавился от тела, Саша решил оставить в полнейшей тайне от Лизы. Хотя Лиза меньше всего хотела об этом знать и не задала ни единого вопроса вернувшемуся под утро любовнику. 3 часа она растирала его затекшие мышцы и натруженную поясницу, мыла в ванной с морской солью и любила, любила, любила. Обессилевшие, пьяные от секса и Смирнов Саша и Лиза размышляли о том, что изменится в их жизни с уходом Юрика. Первое. Саше не придется убивать лысеющего негодяя преклонных лет за то, что он подло поработил его единственную и навеки любимую женщину. Второе. Женя Рабинович зловеще потрет руки при дележе гешефта с ларьков. Третье. Владимир будет смотреть в рот непосредственно Саши, минуя Юрия Васильевича. И, наконец, если у господина Корнеева и Кати, его дрожайшей половины, нет других претендентов, Саша имеет шанс возглавить всю эту свору под названием «Центр экономической безопасности». Все складывалось как нельзя лучше, за исключением одного маленького, но очень въедливого вопросика. Кто убил Юрика? Кто? И зачем? Или за что? А может быть, за сколько? И почему? У Лизы никак не выходили из головы эти записи. Толстые мужики, позирующие перед камерой, педики и прыщавые нимфоманки. Она была уверена, что Юрик доигрался со своим компроматом. Саша при беглом просмотре этих видеозаписей мог бы посидеть. Половина городской думы лежала у Юрика в кармане в виде кассеток в сейфе за Айвазовским. Саша был вне подозрений. Деньги он исправно поменял под чутким присмотром ФСБшного дяди Коли на сбербанковские векселя. Завтра суббота, Юрика хватится только в понедельник, а то и позже. Через какое время выйдут на Лизу и выйдут ли вообще? Напившись в умат Смирнова, Саша решил развеяться и отправиться в Ревду. Промышленный городок сотни тысяч жителей давно был запланирован им в своем вояже в пользу мэра. Завтра он поедет с Лизой со слепой, любимой и единственной. Юрик не восстанет из атомов и не погрозит им тухлым пальчиком вслед. Юрик сдох, они живы, и у Саши стоит, и Лиза хочет, значит, они выиграли хотя бы эту ночь.